Глава 18. Вечерами, когда выпадало бинго, то есть Алексей Александрович был в Петербурге и приходил домой не слишком поздно, у них с Давидом и Матвеем вошло в привычку садиться за настольные игры. Мальчики про меня всегда забывали. Тогда муж по очереди шептал им на ушко, и они неслись ко мне. «Мамочка, если ты не устала, поиграй с нами!» Мы садились и раскладывали поле. Датошка банковал, отмерял сдачу центами и американскими долларами. Матвей был ответственный за карточки. Играли в монополию. Через некоторое время стало понятно, что Алексей Александрович поднаторел в ней больше всех нас. «Зря ты стал военным», — шутила я. «Из тебя бы получился отличный коммерсант». «Знаю, знаю, но это мне скучно. Кроме того, я абсолютно уверен, что на своем месте». Он ловко обменивал синдикаты, требовал уплаты налогов, продавал карточки без зазрения совести, чтобы получить прибыль. К середине игры он становился самым богатым среди всех, и тогда, умерив азарт, начинал проигрывать то Давиду, то Матвею, выдерживая очередность. Даже свой проигрыш он обставлял со всей филигранностью. Не только мальчишки не могли заметить фальшь, но даже я не видела, в какой именно момент он начинал терять нажитые активы. Алексей Александрович тряс кубики, выкидывал и убивался, то и дело попадая на штрафные поля, ругался, отсчитывая купюры от тающей на глазах стопки. В этот раз выиграл Матвей. Я только что выкинула семерку и попала на самое дорогое поле оранжевого синдиката. Так он выбил последнего игрока. Встал на стульчик и устремил кулачки вверх с криками «Ура! Ес!» «Эй, опять я продул!» — расстроенно вскричал Датошка. «Папа, почему?» «Хочешь понять, где твоя ошибка?» Он кивнул, и они еще некоторое время горячо обсуждали игру. «Ты понимаешь, что иногда надо принимать неочевидные решения. Только они способны привести к настоящему успеху». «Какие именно?» — спрашивал Давид. Конкретно в этой игре ключевой ошибкой была продажа оранжевой карточки Матвею, ведь она дала ему готовый синдикат. С этих самых пор, несмотря на выгодную продажу, ты был обречен. Потому что деньги кончаются, понимаешь? А синдикат с отелями каждый круг приносит стабильный доход. Алексей Александрович знал, о чем говорит. Он очень серьезно относился к финансовому планированию. Сама я склонна была сорить деньгами направо и налево. Датошка хлюпал носом и сосредоточенно кивал, слушал отца, собирая карточки в стопке. Такова была обязанность проигравшего. Вообще, надо признать, что когда у мужа находилось время, он отлично справлялся с мальчиками. Был им превосходным другом и в то же время ментором, в меру строгим и не дающим спуску. Он умел задавать им высокие нравственные ориентиры, воспитывать чувство долга, которое у меня напрочь отсутствовало. Они его обожали, прощали ему частые отлучки. Еще бы, папа спецагент. «Только никому, поняли?» Серьезно говорил он им. Датошку он считал чересчур мягким, выросшим под материнским крылом. Матвей был пожестче и попринципиальнее. Алексей Александрович видел сходство с собой и радовался. Оставив их наедине, я разделась, легла в постель и включила турецкий сериал. Минут через 10 в спальню зашел Алексей Александрович с чашкой чая и поставил около меня на тумбочку. «Милая, принести еще что-нибудь?» Я отрицательно покачала головой. Тогда он ушел в ванную. Послышался шум воды и тихое пение. Алексей Александрович намывался. Был он чистюля, а поэтому в душе проводил бесчетное количество времени. Ванну, в отличие от меня, не признавал. Серия еще не закончилась, а он уже стоял в проеме с обернутым вокруг талии жестким полотенцем и игривым выражением лица. Он забрался на меня, закрыв обзор, стал страстно шептать: «Что без меня делала моя любимая?» Я вывернулась. На экране прекрасный мужчина мрачно провожал взглядом уходящую Эду Йылдыз. Муж прижался губами к моим губам, Меня охватило смутное отвращение. Я еле удержалась, чтобы его не оттолкнуть. Раньше я любила заниматься с ним сексом. Он всегда был очень темпераментный и сексуальный. Я переспала с ним на третий день после знакомства, несмотря на то, что Алиска убеждала меня подождать. Вдруг он подумает, что ты легкодоступная. Но я привыкла делать, что хочу. Могла переспать с мужчиной в первую же ночь, а могла не спать месяцами, и мне было все равно, кто там чего обо мне подумает. Теперь мне 33, и секс с супругом стал скучным времяпрепровождением, если не сопровождался кипучим выяснением отношений, во время которых можно проявить актерские способности и хорошенько раскачать на эмоции. Алексей Александрович по-прежнему приставал ко мне буквально каждый раз, когда видел, но это не вызывало во мне прежних восторгов. Я смотрела на него и все еще видела привлекательного мужчину. Во многом благодаря своей специальности Алексей Александрович внимательно следил за фигурой, поэтому с годами тело бывшего спортсмена не только не потеряло форму, но еще и улучшилось, приобрело зрелую рельефность. Все это, к сожалению, не производило на меня никакого впечатления и вызывало лишь тоску. Я даже иногда мечтала, что Алексей Александрович женат не на мне, а на какой-то другой женщине. Я уже смирилась с мыслью, что все женщины делятся на две категории — жены и любовницы. И несмотря на формальную привязку к первой, я без сомнения лучше чувствовала себя во второй. О, с какой страстью я стала бы его девушкой! Я бы любила его больше всех на свете, мучилась и изводила себя мыслью, что же сделать, чтобы он стал моим. Что за извращенная у меня женская природа. Во время нечастой близости я хотела, чтобы он побыстрее закончил, повернулся на бок и уснул. Такой вариант развития событий оборачивался сущим кошмаром. После секса я совсем не хотела спать, а муж был обессилен. И уже через несколько минут раздавался напористый храп, с каждым вдохом только набирающий интенсивность. Во время этого было невозможно не досматривать сериал, не пытаться уснуть, не просто находиться рядом. Вздохнув, я со всей честностью призналась себе, что нуждаюсь в чисто физической дистанции и лучше всего чувствую себя, когда мы расходимся по разным комнатам. Это было настоящее блаженство. Я могла тихонько сбежать на кухню за бутылочкой вина, включить телевизор, достать вибратор и провести наедине с собой потрясающую ночь. Господи, как прекрасно быть самой себе хозяйкой. К сожалению, если я говорила напрямик, что хочу переночевать в другой комнате, Алексей Александрович обижался. Поэтому органично провернуть такое было возможно только когда мы ссорились. Сегодня я этого не хотела. Вечер был чудесный, к тому же он только приехал. Надо было морально подготовиться и мужественно перетерпеть следующие 15 минут. Как только я ответила на его поцелуй, а он с жаром обнял меня, зазвонил его телефон. Вероятно, у всех сотрудников спецслужб одинаковые принципы. Неважно, чем они заняты, спят ли, трахают визжащую бабу или сидят на толчке, они должны быть на связи. Со своей ревнивой женой Алексей Александрович натерпелся. Я требовала, чтобы он вел секретные разговоры только в моем присутствии. Естественно, это было строго-настрого запрещено и в некоторых случаях грозило ему увольнением, нарушение режима секретности. Но муж мне подчинялся. Поэтому сейчас я легла на кровать, закинув ноги на стенку, и слушала разговор. Ему позвонил Халдун, его сирийский коллега, и они не меньше 15 минут обсуждали подробности последней акции. Финал они провалили. Это произошло из-за оплошности российского штаба. «Не подтвердились разведданные», — в третий раз повторил мой муж. «И еще слово «ликвидация». «Это, конечно, очень интересно», — прошипела я. «Но, может, мы уже пойдем спать?» «У меня жена сердится, Халдун», — сказал он в трубку. «Позвони Васе, она тебе расскажет. Все-таки из-за них замес». «Сколько лет твоему колдуну?» «Халдун он. 28». «И по-русски говорит?» «Да, он учился в России». У меня такое чувство, что ты специально провалил операцию, чтобы опять надолго уехать». «Это не я провалил, а Вася». Василису я хорошо знала, что, впрочем, не мешало мне и к ней ревновать. Она была его коллегой, насколько я знала, в звании боевого капитана или что-то вроде этого. Слава богу, замужняя, иначе бы я совсем с ума от ревности сошла. Вслух я решила ее поддержать. «Вечно вы на женщин все валите». «Так, а чья промашка?» «Нино, сама посуди. Генштаб ставит задачи на основе данных, которые собрала разведка», — терпеливо объяснил он. «Если данные не подтвердились, и Мохаммад бин Зейд аль-Бахирли скрылся, кто виноват?» «Тот, кто их разведал». «Агентура могла ошибиться или дать Дезу, это верно. Только все равно за аналитику отвечает штаб. Он передает информацию оперативному отряду». «А зачем вы тогда доверяете тем, кто дает такие данные?» «Потому что источник надежно себя зарекомендовал». «Тут непонятно. Может, и утечка данных к террористам». «Почему данные могут не подтвердиться?» «Потому что они недействительны или устарели». «Так они недействительны или все же устарели?» Алексей Александрович прикрыл глаза. «Умница, Нино». Он набрал номер Халдуна, подключил по зашифрованному каналу Васю и передал им новые данные, уточнив, что это его жена указала на важную деталь. «Ничего без меня не можете», — громко сказала я в трубку.